дышит утро в окошко твое, вдохновенное сердце мое, пролетают забытые сны, воскресают видения весны, и на розовом облаке грез в вышине чью-то душу пронес молодой народившийся Бог. Покидай же тлетворный чертог, улетай в бесконечную высь, за крылатым видением гонись. Утро знает стремление твое, вдохновенное сердце мое.